Глава 14. Штази. Я сидел в кабинете конторы и смотрел в окно. За окном шел мелкий дождь, как и часто здесь. Хотя какое мне дело до противной погоды, когда я и сам по себе противный. Гораздо более интересно было узнать, что контору эту основали бывшие выходцы из Штази. Конечно, кто именно ее основал, я понятия не имел. Как не знал и того, кто тут сейчас верховодил. Впрочем, они тоже даже не догадывались ни о том, кто я такой, ни о моем личном участии в организации всех этих закупок. Я знал только несколько человек, которые общались непосредственно со мной и курировали деятельность всех остальных. Да и знакомы-то мы были лишь потому, что меня официально представил им эфиопский посол, как исполнителя, ответственного за закупку вооружений. Впрочем, сделал он это, когда уже стало окончательно ясно, процесс пошел, закупки начались, и не за горами следующий этап нашего сотрудничества в виде отгрузки и транспортировки товара до порта. Вероятнее всего, знал я своих собеседников под вымышленными именами, и меня такая ситуация не устраивала. Однако каждый раз, когда я хотел пообщаться с их руководителем, мне говорили, что как такового его в принципе нет. Якобы директор – подставное лицо, его зам такой же зиц-председатель, как и глава фирмы. И вообще излишняя известность только вредит делу. Тут меня явно переиграли. Да я, собственно, и не настаивал. Зачем мне выходить из роли тупого негра, который всего лишь хочет купить оружие? Пусть помогают. Дело делается, контора пишет, негр платит. Сегодня немцы из фирмы позвонили в посольство и попросили меня приехать для решения важного вопроса. Взяв с собой двух охранников, которые изображали из себя водителя и военного атташе, я отправился навстречу. «Здравствуйте!» — встретил меня Вернер Браун. Он был одним из тех, с кем я уже не однажды общался. «Здравствуйте! У нас проблемы?» — сразу в лоб спросил я. «Нет, у вас проблем нет. Просто появились новые вводные, которые немного затрудняют наши дальнейшие действия. И для принятия верного решения нам необходимо проконсультироваться с вами». «Хорошо, я вас очень внимательно слушаю». «По докладам оперативных агентов у нас появилась дополнительная возможность дешево купить оружие и технику, и не только дешево, но и в большом количестве. Однако, чтобы все это заполучить, придется давать взятки, идти на определенные риски, заключая, скажем так, полуофициальные соглашения. Люди ждут аванса, но нам не совсем ясно, как в этом случае заметать следы». Я хмыкнул. «Разве у вас нет подобного рода опыта?» «Подобного рода нет. Мы никогда прежде не торговали оружием, тем более полулегально. В случае подкупа или шантажа, конечно же, имели место быть в нашей практике, но и прикрытие было соответствующее. Вот только сейчас мы не являемся правительственной организацией. Следовательно, любые наши действия попадают под уголовную ответственность. В Объединенной Германии это весьма чревато, ведь особенно пристально разбираются дела в отношении восточных немцев. Нам нужно хорошее прикрытие. К примеру, вы, как представитель посольства Эфиопии, вполне подходите. Впрочем, сходится любая ваша фирма с международным или хотя бы местным статусом». Вот как?» «Да, это наилучший вариант. Возможно, довольно странный с точки зрения советских товарищей, но в мире свободной торговли он не вызовет никаких вопросов». Я задумался. «Может, конечно, и так, но что-то они какие-то совсем нерешительные. Не похоже это на них. Опять придется создавать что-то новое». «Вы же вроде зарегистрировали свою фирму». «Да, но не для контрабандных же покупок оружия. Мы все приобретаем у Бундесвера официально». «Хорошо. Давайте тогда создадим небольшую совместную фирму со штаб-квартирой в Адис-Абебе. Вы поможете мне зарегистрировать ее филиал здесь, в Германии. Назовем ее, скажем...» Я надолго задумался. «Чтобы такое аллегоричненькое придумать». В памяти вдруг само собой всплыло название конторы из «Золотого теленка», производившей закупки для мощностной промышленности, и я выдал по-амхарски. «Кьенидочи иносеконавочи». «Да, назовем фирму Кьенидочи иносеконавочи». Немец с судом повторил необычно звучащее для него название. «Хорошо, наши юристы займутся этим, уставной капитал тоже ваш будет». «Да». «И сколько?» «Мне тут как раз парочка траншей на счет в банке поступила. Очередной от продажи монет, что потихоньку расходились по коллекционерам, а другой за лекарства. Короче, 10 миллионов пришло, должно на все хватить. Но еще мне предстояло продумать один немаловажный момент, перед чем не смогут устоять советские военные. Что бы им такого предложить в качестве взятки, чтобы садить на повал и безвозвратно? Ладно, выкрутимся». Миллиона долларов, я думаю, будет достаточно. Лучше в марках. Хорошо. Теперь, что касается взяток, перешел я к щекотливым вопросам, щедро сдавая рекомендации. Нужно закупить побольше немецких машин. Можно даже бывших в употреблении, но в хорошем состоянии. Для начала Opel Kadett, Audi 80 или Audi 100 и Volkswagen V124. Генералам подарим Мерседесы, и они наши. Ценами на подарки я и сам уже успел поинтересоваться. Кадеты шли по 10 тысяч долларов. Ауди тянули уже на 20-30. Мерседесы, разумеется, были уже подороже, цены на них переваливали за порог 30 тысяч долларов. Еще разные техники все обрадуются, автомагнитолам там всяким, телевизором, а особенно видеомагнитофоном. Да хоть стиральные машины дарите, все впрок пойдет. Если купить технику оптом, вы еще и скидки у продавцов получите. Да и дорогим товарищам проще будет объяснить появление у них электроники, а не баснословных сумм денег, за незаконный оборот которых еще и сесть можно. А вот после этого я даже наклонился вперед, дабы немец лучше проникся информацией. Они продадут за бесценок то, что стоит сотни раз дороже любой сраной иномарки. Для них не так ценны деньги, как таковые. Что на марке купишь в Союзе? А вот то, что они смогут купить здесь и вывести в Союз, поистине дорогого стоит. И да, еще нужно будет помочь им довести все это добро до границы. Сказав, я откинулся назад и посмотрел на своего собеседника, отслеживая его реакцию. Тот удивленно покачал головой. «Я вас понял. Что ж, это прекрасное решение возникшей проблемы. Осталось определиться, сколько и кому именно раздавать такие подарки. Кстати, нам теперь потребуется наличность на их закупку и желательно более детальные рекомендации, если так неплохо знаете психологию советского человека. От них мы и станем отталкиваться, чтобы к нам не возникло потом претензий». Я снова задумался. Взятки надо давать всем замешанным в продаже, хотя это и так понятно. Но упор необходимо сделать на крупных начальников, и хорошо бы выйти на зампотеха, командующего всей ЗГВ. На поиски этого контакта не стоит жалеть денег. Допустим, вы потратите на эти цели 500 000 марок, и ваш гонорар составит еще столько же, но если вы все организуете наилучшим образом, то все окупится. Каким? Но не мне вас учить. Скажем, вагоны могут сломаться или потеряться в пути, или весь состав ненароком сойдет с рельс где-нибудь на территории Германии и Польши, да хоть сухогруз утонет. Вопрос в том, будет ли на этом сухогрузе груз, все же бывает в пути. Разумеется, любые ваши действия и происшествия должны иметь не только подобающую легенду, но и соответствующие документы. Да и для дальнейшей транспортировки документы нужны. Коносаменты там всякие, акты приема передачи и тому подобное сможете сделать? Сможем. 500 000 марок – это хорошая сумма. Можем ли мы рассчитывать на премию в случае успешного завершения операции? Можете, но только по итогам всех сделок, не стал жадничать я. Кстати, меня интересуют еще вертолеты Ми-2, Ми-8 и Ми-24. Последнюю, думаю, нам заполучить не удастся. А вот первые два, скорее всего, возможно. И прозондируйте возможность закупки безоткатных орудий, в частности Б-11, вдруг вспомнил я чей-то совет. Я о них только слышал, не видел в действии, но отзывы впечатляют. Так что их тоже стоит поискать. Все, что найдете, желательно выкупить и отправить в Эфиопию. Я понял. И потратить на это вы хотите, тут немец сделал надзвучительную паузу. Я с легкой улыбкой продолжил его фразу. До 10 000 000 долларов. Тогда мы беремся. Превосходно. Я всегда на связи, наш представитель сможет выехать с вами в любое время, если в этом возникнет необходимость. Хорошо, я буду держать вас в курсе дела. На том наша встреча подошла к концу. Я ушел, но сомнения остались. Каким-то 6-м, 7-м или 10-м чувством я ощущал, что попал в ловко расставленную кем-то ловушку. Однако никак не мог понять, в какую. Вроде все контактеры мне хорошо известны. Помимо этого, вся их деятельность на благо Эфиопии тщательно контролируется моими людьми. А может и нет? Как бы я ни хотел остаться инкогнито, у меня уже не получалось оставаться в стороне. Еще и Люба здесь, в Берлине. О ней пока, конечно же, никто не знает. Но она беременна, и рожать ей придется здесь, в Германии. Эх, а мне снова погружаться во всю эту грязь. Но другого выхода нет, взялся за гуш, не говори, что не идешь. Из Эфиопии поступала обнадеживающая информация. Оружие там ждали, для чего уже подготовили специальный пункт приема техники и выстраивали полевые лагеря на границе с Джибути и Сомали. Бывший сержант Магни Багни слал привет, занимая одну территорию за другой и готовясь к решительному штурму. По моему совету он сначала поступил к Магадиша, заключил с Сиадом Баре соглашение о прекращении нападений взамен на освобождение политзаключенных и, дождавшись их освобождения, отступил. Сиад Баре, вероятно, посчитал его глупцом. Однако Багни просто выиграл для себя время и перенял на свою сторону всю тонкую прослойку местной интеллигенции. И не пойти за ним они не могли, ведь он вернул им свободу, да еще и прослыл миротворцем. Так что события в Африке накалялись, и оружие там сейчас необходимо как никогда. Осталось дождаться окончания всех местных дел и возвращаться обратно в СССР. Ведь уже наступил июнь, близился август 1991 года. Весьма знаменательный август, который перевернет всю историю нашей страны. Спустя какое-то время прапорщик Остап Семиухватенко тихо млел от удовольствия, глядя на первую в своей жизни машину. Имевшийся у него ранее пластмассовый тарабан на гордое название «автомобиль» как-то не тянул, да и роскошью явно не был. Однако сейчас перед ним стояла машина его мечты, даже не мечты, а мечты. «Опель Кадет» самой дорогой комплектации. Блестящие хромированные диски, строгий салон в черном цвете, стеклоподъемники, безотказный движок-миллионник, весь сверкающий, словно горящий на солнце. Красота! На Остапа нахлынули эмоции. Его глаза увлажнились, и скупая мужская слеза радости кратковременно блеснула на его щеке, чтобы высохнуть, не успев добраться даже до подбородка. Да за такую родную мать не жалко продать. Майор, глядя на новенькую Audi 80, конечно же, тоже испытывал чувство удовлетворения, но мысли его корни отличались от дум прапорщика. Рядом ошеломленно хлопала черными ресницами жена, восторженно пищали от радости дети. Но Арчинову хотелось чего-то большего. Правда, в одном мысли прапорщика и майора все же сходились. Надо сбагривать все, поскорее налево, распродавая в ноль. Меньше слов, больше дела. Командир полка, полковник Валерий Олег Перов, так и вообще перестал в чем-либо сомневаться, нежданно-негаданно получив новенький «Мерседес». Ох, вот он теперь покажет всем в горах, как надо гонять по серпантинам. Получили подобные взятки все, вплоть до самого верха. Работа радостно закипела, и все закрутились в два раза быстрее. А тут еще весьма кстати документики появились от совместной немецкой фирмы «Рога и копыта». Так что получил благословение штаба ЗГВ, порт города Ростока понесли составы не только из этой части, а и из нескольких других. Чуть позже на границе с Польшей сошло с рельс два состава с техникой, которые тут же списали в утиль. То, как с этой техникой мучились, затаскивая всеми способами на платформу, никого не волновало. Как и то, что этот так называемый хлам, хоть и не был новым, но был вполне исправен. Масштабы хищений просто поражали, и, как выяснилось, ни один мамба быстро просек фишку. В Германию со всех концов земли слетелись и многие другие хищники, чтобы поживиться на дармовщинку. Однако им достались лишь жалкие крохи с барского стола. Хотя некоторая техника, вроде передвижных телевизионных ретрансляторов, все-таки проскользнула мимо моих загребающих рук и ушла незнамо куда и незнамо кому. Так на третий из прибывших под погрузку сухогрузов попало два десятка танков Т-62 и просто огромное количество зенитных установок «Шилка». Туда же загрузили и отданные практически за бесценок всевозможные модификации устаревших зенитных комплексов. А еще грузовые ЗИЛы, УАЗы, КРАЗы, списанные руководством ЗГВ задним числом просто в неимоверных количествах. В общем и целом, третий сухогруз тоже вышел из порта груженным практически под завязку. Точно так же, как и первые два. Хотя изначально планировалось, что из порта он выйдет чуть ли не полупустым. Вдогонку, немного погодя, в Эфиопии отправилось еще одно судно, правда размерами поменьше. Оно тоже было буквально набито остатками брошенной или переданной из других стран Варшавского договора техники. Кроме всего прочего, сухогруз возил еще и всякого рода автомобильное хламье, вплоть до пресловутых трабантов. На их базе нанятые немецкие умельцы автомеханики делали пикапы повышенной проходимости и устанавливали разного рода вооружение, то есть крепление под него. Если позволяла грузоподъемность, то на автомобиль устанавливался ЗУ-23, крепился миномет, крупнокалиберный пулемет, гранатометная система или безоткатные орудия. А на остальные просто лепили все подряд, вроде закрепленных вдоль бортов клинок с ручными пулеметами. Разнообразие порой доходило до форменного безобразия. Кроме различной техники и вооружения, на последнем сухогрузе отправили множество запчастей для двигателей и ходовой. Остальное будет не так критично для техники. Там же разместились и переносные зенитные комплексы «Стрела-2». Я попытался купить пару комплексов тактических ракет «Луна-М», но не удалось. Их перемещение держали на строгом контроле. Быть может, в будущем что и выгорит, но пока это оказалось невозможно. В итоге в Эфиопии постепенно сформировался целый автопарк из вооруженных до крыши различных переделанных автомобилей. Многие из них уже вступили в войну, гоняя по дорогам Сомали и Джибути. У Джибути еще не до конца сформировалась позиция объединения с Эфиопией, да и французы не спешили оттуда уходить. Поэтому требовалось постоянно напоминать о себе. А вот в другие сопредельные страны походов пока не планировалось, на удивление многим. Почему? Да потому что рано еще. Пусть все думают, что интересы Эфиопии затрагивают только 3 сопредельные страны. К тому же Египет однозначно никто не отдаст на растерзание. А вот Южный Судан вполне может вступить в нашу коалицию. Почему нет? Затем последует отчаянный рывок в центр Африки с захватом всего, что ни попадя, а оттуда можно пойти и к югу. Да, мечты, мечты. Закупка вооружения подходила к концу, а вместе с ней и все заключенные с немецким правительством договоры, кроме одного. Из Эфиопии телеграфировали, что все 3 сухогруза из 2-й партии благополучно добрались до пункта назначения и причалили под выгрузку. Последний 4-й сухогруз в это время догружался остатками выкупленного имущества и оружия, в том числе откровенно краденным оружием и имуществом. Аккредитация фирмы еще действовала, но я больше не планировал прибегать к ее помощи. Я уже купил себе билет на поезд для отъезда в Польшу, когда мне позвонил Вернер Браун. «Я слышал, вы уезжаете?» — спросил он. «Я да. Посольства нет», — намекнул я на то, что им и без меня есть с кем решать дела. Вместо себя, чтобы не прервать наше с вами сотрудничество, да и просто на всякий случай, я подготовил военного атташе. «Спасибо. Но мне бы хотелось встретиться конкретно с вами и обсудить некоторые вопросы». «Ну хорошо, тогда приезжайте в посольство. Я хотел бы пригласить вас к нам, в нашем офисе можно поговорить, ни на кого не отвлекаясь. У меня есть весьма интересные предложения и материал», — произнес он и сделал особое ударение. «Именно вам они могут показаться наиболее интересными». «Так тем более, герр Вернер, жду вас у себя. Я с большим удовольствием ознакомлюсь и с предложением, и с документами. Поговорим и все обсудим». В трубке повисла пауза, но ненадолго. «Хорошо, я скоро приеду». Я хмыкнул. Что-то мне не очень понравился этот разговор. Вкупе со мной поедут двое. Хотя нахрена мне поезд? Поеду-ка я на машине. Будем заметать следы. Если что, у меня на руках есть еще 2 паспорта. Но это так, больше для перестраховки. А то мало ли что. Доедут до Польши лишь рожки до ножки, вернее, 3 простреленных трупа. Маловероятно, конечно, но береженого мамбу змееголовый бережет. Через 2 часа к посольству подъехал черный автомобиль, из него вышел Вернер Браун и направился ко входу. Его встретили и отвели ко мне. Стоило только бывшему сотруднику штази войти в мой кабинет, как я с истинным радушием пожал ему руку и сопроводил ко столу. «Рад вас видеть, очень рад. Признаться, я крайне заинтересован. Любопытно, что же такого интересного вы хотели мне поведать? Нас с вами связывает столько интересных дел, и буквально погряз в самых разных гипотезах». «Я сейчас вам все расскажу», — присаживаясь в кресло, — сказал Вернер Браун. «Мы с вами уже говорили об этом в самом начале нашего сотрудничества. Дело в том, что мы хотели бы продолжить совместную работу». «С кем?» «И с Эфиопией, и с вами лично». «С Эфиопией вы можете продолжать работать и дальше, а вот со мной, к сожалению, вряд ли это возможно. Я сейчас возвращаюсь в наше посольство в Москве, но вскоре вылетаю оттуда в Эфиопию. Меня там уже давно ждут и близкие, и друзья, и большие дела». «Это понятно. Я давно догадался, насколько вы необычный человек, и мне бы очень хотелось решить вопрос о нашем дальнейшем сотрудничестве именно с вами. Для этого я и хотел пригласить на нашу встречу одного своего старинного друга. Он собирался обстоятельно донести до вас всю возможную выгоду от привлечения к своим делам как его лично, так и его людей». «Я сожалею, но я не могу разорваться. К тому же, если говорить честно и прямо, я не совсем вам доверяю, дорогой герр Вернер. Я ничего не знаю ни о вас, ни о ваших людях, вообще ничего. Из-за этого очень расстраиваюсь и мучаюсь в сомнениях. Да и зачем я вам? Я всего лишь маленькая пешка в большой политике. Правительство Эфиопии попросило меня заняться вопросом закупки вооружений, вот я и занялся. Просто у меня богатый опыт общения с советскими советниками, за который я им очень благодарен. Так что я скорее консультант и переводчик, чем дипломат и военный. И тем не менее, по вам сразу видно, кто вы есть на самом деле. Думаю, вам герб Баста светит большое будущее, особенно если закрепите его деловыми связями с нами. Быть может, вы когда-нибудь станете министром Эфиопии, а может и премьером. Слыша эти речи, я как не сдерживался, не смог остановить улыбку. Помимо моей воли губы растягивались, а мимические мышцы лица отказывались выполнять команду разума «Держи! Покерфейс!» И в итоге эмоции взяли верх. «Вы шутите. Я не собираюсь делать карьеру в правительстве. У меня совсем другие планы, и не касаются ни политики, а бизнеса». «Ну что же», — спрятал удивленный взгляд, — сказал Вернер. «Мы и здесь можем вам пригодиться как своими знаниями и связями, так и людьми. Вы же убедились, что работа сделана очень хорошо». «Я не спорю. Я очень доволен ею, но ведь вам выплатили за нее премию, как говорят русские, по заслугам, и награда». «Да, спасибо. Премия оказалась весьма существенная. Поэтому, посовещавшись, мы решили предложить вам и другие услуги». «Я так понимаю, под словом «и вами» подразумеваются бывшие сотрудники некой организации, о котором я на самом деле почти ничего не знаю». «Да, и не только штатные сотрудники. Я как раз хотел познакомить вас с некоторыми из них». «А что, сюда их пригласить никак нельзя? И еще, почему вы хотите работать именно со мной? У вас явно есть прямые связи или с правительством Эфиопии, или с их военным руководством. Это для нас очевидный факт». Я не особо удивился такому предположению, отлично знаю, с кем имею дело». «Хорошо. Я встречусь с вашим протеже. Однако хотелось бы иметь гарантии, что после этой встречи я уйду целым и невредимым. Нам нет смысла причинять вам вред. Эта встреча будет полезна обеим сторонам». «Хорошо. Где вы планируете ее провести?» «Сначала вы приедете в наш офис, но потом мы отведем вас в другое место. Это вынужденная мера. Ни вам, ни нам не стоит афишировать эту связь. По-моему, вы изрядно преувеличиваете степень опасности для себя». «Нет, скорее преуменьшаем, потому что доверяем вам». Я задумался. Чего же они хотят? В общем-то, надо подготовиться и ехать». «Когда вы хотите встретиться?» «Сегодня вечером». «Нет. Давайте завтра с утра, мне тоже нужно подготовиться». Вернер усмехнулся. «Вы продуманный человек и очень осторожный. Мы будем вас ждать завтра в нашем офисе ровно в 9:00. И да, мое настоящее имя – Вернер Гроссман. Вы без труда сможете найти обо мне информацию. До встречи». «Хорошо», – удивился я его неожиданной откровенности. «Тогда до завтра».